стирая длинную поэму до строки. Жизнь до возможности простого поцелуя. Мгновение рождается, ликуя, длинною вечность, как ни назови. На свалке прожитых часов жалеют механизмы. Минуты и часы зовёт космос призмы. Свет брыжет звёздами, слова вливая в ритм. Так бьётся сердце, разливаясь в вечность, обыкновение всех прожитых молитв. Он, она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Маха, Вишну, Хари, сва Ананда Майи. Любовь питает землю вновь и вновь, и расцветают радуги над лугом, и разбивается хрусталь застывших вод, и мир кругом разносится по кругу. В одно мгновение, застыв так близко, зреет и пробуждает к поцелую спящий рот. Пушинкой залетев в небесный свод, ее ловить и с ней играть не ведать. Ты сладко спишь на сонной грани рая, и мне будить тебя, детям, смешно. В одно мгновение, застыв так близко, зреет и пробуждает к поцелую спящий рот, пушинкой залетев в небесный свод. Ее ловить и с ней играть не смею. Ты сладко спишь на сонной грани рая, и мне будить тебя, дитя, смешно.